Издательство СТ. Аманда Вин. «Твое сердце — лед». Читают Владислав Горбылев и Екатерина Булгару. Пролог. Скоро выходить на лед. Бросаю последний взгляд в зеркало. Яркий макияж. Костюм весь переливается. Я похожа на звезду, упавшую с неба. Уверена на все 100%. Сегодня я стану чемпионкой и получу то, к чему шла всю свою жизнь. Никакого страха, лишней паники, только полная убежденность. Я все могу. Сегодня я лучше всех. Улыбаюсь своему отражению и выхожу из раздевалки. Иду по длинному коридору. Еще никогда ни перед одними соревнованиями у меня не было такого боевого настроя. Я всегда тряслась даже перед финальными тренировками. А сейчас я в Санкт-Петербурге на чемпионате по фигурному катанию. И такое удивительное спокойствие. Подумать только. Усмехаюсь, не узнаю себя прежнюю. Я всегда раньше готовилась к поражению. Делала все возможное для победы, но морально была готова проиграть. Так легче. Но сегодня все по-другому. В голове. Все еще голос Максима. Ты лучше всех, моя чемпионка. Мурашки бегут по коже, когда я вспоминаю прошедшую ночь. Я нарушила спортивный режим. И вообще, наверное, сошла с ума. Но странно, внутри только прилив сил. Как будто наши отношения с Максом — деталь, которой раньше не хватало, чтобы дотянуться до звезд. Подхожу к тренеру, слушаю последние рекомендации. На трибунах полно народу. Я знаю, что он здесь, смотрит, но даже не пытаюсь искать его глазами. Знание, что он будет смотреть, уже достаточно, чтобы чувствовать себя увереннее. Волшебное все-таки чувство любовь. Раньше я была уверена, что для счастья мне нужно стать олимпийской чемпионкой, и вот тогда, да, буду счастлива. А сейчас? Сейчас я в этом уже не уверена. Мне кажется, я уже счастлива, а медаль, которую получу когда-нибудь, лишь приложение к счастью, но не замена ему. Раньше я не могла поверить, что со мной может такое случиться. Влюбиться. 18. На пике своей формы и карьеры. В жизни спортсменки, которая мечтает об олимпийском золоте, нет места любви, ведь некогда. Тренировки, режим. А парни отвлекают. Я вспоминаю, как Макс вчера пошутил, что поцелуи всю ночь напролёт перед соревнованиями — это легальный допинг, и что я непременно должна его попробовать. Пожалуй, я готова с ним согласиться, но пытаюсь об этом не думать. И так всю разминку живот скручивала от ночных воспоминаний. До сих пор не знаю, правильно ли я вчера поступила, но, слава богу, эти мысли не помешали мне сделать совершенный тройной аксель во время разминки. Как будто и правда под допингом, но моя кровь чиста, просто переполнена гормонами любви. До выхода на лед считанные минуты. Чувствую себя уже чемпионкой. Представляю, как попаду в сборную, буду готовиться к самым желанным соревнованиям — Олимпийским играм. Снимаю щитки с коньков и уже готовлюсь выйти на лед, как ко мне подходит моя вечная соперница Милана, наклоняется и шепчет на ухо. Быстро-быстро, но я успеваю разобрать слова. «Ты думаешь, у тебя с Максом все по-настоящему, Шишкина? Думаешь, он тебя любит?» «О чем ты? Откуда ты его знаешь?» Резко поворачиваюсь, хотя времени нет. Скоро заиграет музыка. Милана скалит белые зубы. «Дура. Макс — мой брат. И я его попросила сыграть с тобой в любовь. Чтобы ты провалилась сегодня. Он поэтому тебе всю ночь спать не давал. Тебе не место в сборной. Ты тупая провинциалка. Выскочка. Максу было противно тебя соблазнять. Он сделал это ради меня. Но это того стоило. Теперь ты проиграешь». Я беспомощно хлопаю глазами. Не могу ничего ответить. Милана, тяжело дыша, добивает. «Ты же поняла, что его любовь только для того, чтобы ты сегодня потерпела поражение?» Еле шевелю губами. «Ты врешь. Я предполагала такой ответ». Милана достает телефон и показывает мне фотографии. На первой она и Макс весело смотрят в камеру, улыбаются. А вторая... «Это та, что мы с ним сделали в Питере». Девушка смеется. Начинает играть музыка из моей программы. Милана хватает меня за шиворот и выталкивает на лед, как котенка. Бросает: «Удачно тебе проиграть!» И я едва не падаю.